Под жилетом на Ликозе было черное кашемировое пальто. В обильно смоченных гелем волосах, тоже черных, поблескивали дождевые капли. Изо рта с чувственными губами вырывались облачка пара. От всего его облика веяло таким неотразимым обаянием, что Вероника Руа чуть заметно напряглась, словно переходя в глухую защиту. Она и улыбнулась. Скорее всего, зампрокурора живет одна, как и она сама. Больному легко обнаружить признаки собственной болезни у другого человека. Она изложила Ликозу краткую версию событий и тут же перешла на командный тон. Но на сей раз она не шутила. Первое. Надо установить личность жертвы. Затем изучить круг его общения. «Ты думаешь, убийца и жертва знали друг друга?» — вмешалась Вероника Руа. «Я ничего не думаю. Сначала надо выяснить, кто убит. Затем начнем разматывать его связи от самых близких до самых отдаленных. Закадычные дружки и шапочные знакомые». Анаис снова повернулась к лейтенанту. «Позвони остальным. Просмотрите все записи с видеокамер вокзала. И не только за последние сутки». Она махнула рукой в сторону автомобильной стоянки. «Маловероятно, чтобы наш клиент шел через залы вокзала. Он явно вышел на пути со служебной стоянки. Займись видеозаписями. Выпиши номерные знаки всех машин, которые стояли здесь в последние дни. Установи владельцев и допроси каждого. Начальников, охранников, технический персонал. И пусть напрягут извилины, но вспомнят, если видели хоть что-то подозрительное». «Когда начинать?» «Уже начали?» 3 часа ночи». «Поднимай всех с постели. Обыщите старые ремонтные мастерские. Там всегда ночуют какие-нибудь бомжи. Может, они что-нибудь видели? Да, кстати, насчет машиниста». «Какого машиниста?» «Который нашел тело. Протокол его допроса должен лежать у меня на столе завтра утром. Кроме того, мне понадобятся все без исключения здесь, на вокзале. Прямо сейчас прочешем территорию по периметру, опросим местных». «Так в воскресенье же». «А ты что, хочешь ждать понедельника? Привлеки ребят из антикриминальной бригады и служащих муниципалитета». Лекоз молча записывал инструкции в оцаревший блокнот. «Еще мне нужен кто-нибудь, кто разбирается в крупном рогатом скоте». Помощник поднял на нее непонимающие глаза. «Ну, эта бычья голова откуда-то взялась? Да или нет? Свяжись с жандармерией Аквитании, Ланд и страны басков». «А зачем так далеко-то?» «Затем, что это бойцовый бык. Торо Браво». «А ты откуда знаешь?» «Знаю. Ближайшие фермы находятся вблизи Мон-де-Марсана. Дальше надо ехать в Дакс». Лекос продолжал писать сквозь зубы, ругаясь на дождь, капавший на страницу блокнота. «Разумеется, я не имею никакого желания прямо сейчас встречаться с журналистами». «Как интересно, ты сможешь от них отделаться», — подала голос зампрокурора. Ей, как должностному лицу, вменялось в обязанность обеспечивать связи с прессой. Наверное, она уже запланировала пресс-конференцию и даже решила, что именно наденет ради такого случая. Анаис просто выбивала у нее почву из-под ног. «Подождем. Пока никакой огласки. Если нам хоть чуть-чуть повезет, этот парень и в самом деле окажется бомжем». «Не въезжаю. Его никто не станет искать. И можно потянуть с объявлением о его гибели. Ну, скажем, сутки. Но даже и после этого обычьей голове не гу-гу. Просто бездомный бродяга, умерший от переохлаждения. Все. Тема закрыта». «А если это не бродяга?» «Нам по-любому необходимо время, чтобы начать расследование без излишней шумихи». Лекос кивком попрощался с женщинами и исчез в тумане. В другое время и при других обстоятельствах он непременно испытал бы свое обаяние на обеих, но сейчас уже понял, что дело действительно не терпит отлагательства. Так что придется в ближайшие часы забыть о сне, о еде, о семье и вообще обо всем, что не имеет отношения к расследованию. Анаис повернулась к офицеру из антикриминальной бригады, который все это время держался в отдалении, но из их разговора не пропустил ни слова. «Найдите мне координатора бригады криминалистов». «Думаешь, это начало серии?» — тихим голосом спросила зампрокурора. В ее тоне еще прорывались двоякие чувства — страстное желание